Как хотите назовите. Женщина всей жизни или сама судьба. Она мне не нравилась. Она была не в моем вкусе. Я не мог отвести взор. Я никогда не задумывался, насколько хороша моя Дика. Мне не надо было объясняться с собой по этому поводу. Не знал я, насколько она хороша. Настолько все в ней было хорошо. Мне не важно было, как она выглядела. Выглядеть можно лишь для других. И я не сравнивал, поскольку она была для меня. Необсуждаемость есть благословение любовью. Мне было все равно, какая она. Но как же мне стало тут же не все равно, какая это не моя Елена? А если Елена не мне, то кому? Ведь она уже есть сейчас, пока мы не встретились еще. Ревность со всей ее внезапностью пронзила меня на вылет. Я ее не знал, она мне не нравилась, я ее не любил, но я уже ревновал. Я был уверен, что встречу ее на днях. Ибо что же надо пережить друг с другом, чтобы и через несколько лет случайная встреча у магазина так поразила меня? Что же в ней могло быть такого непредставимого, без чего потом и жизни не станет? «Вы принесли ее мне?» — спросила Дика, обреченно разглядывая облака. И, глядя на нее сквозь белесо прозрачную Елену, я вдруг увидел перед собой чужую девушку, совсем не ту, к которой пришел. До этого я всегда приходил именно к ней, и радость состояла в том, что каждый раз это оказывалась именно она. А сейчас я вглядывался в ее ставшее незнакомым лицо, впервые сравнивая. Сравнение ей бесспорно было в пользу. Она выгодно отличалась. В ней все было окрашено, в отличие от этой фототени. Свет остановленный и свет льющийся. Юное лето, младенческая листва, ясный ветер, тень облака несется по цыплячьей траве, небо плещется в листве. Такое лицо. Я впервые любовался им, оно было уже не мое, ничье, как и та погода, которую напоминала покинутый рай. Дьявол, какое непохожее яблоко ты мне подсунул. Я его сгрыз и не заметил. Дику я мог обнять, поцеловать. Вот она ждала этого, она хотела стать моей. А моя была уже эта бумажная Елена, которой не было. Сумасшедший, идиот, проклинал я незнакомца, и тут же понимал, что проклятия эти, точнее всего, относятся ко мне самому. Как я мечтал встретить его снова, вытрясти из него имя и адрес, или признание в обмане, или диагноз безумия, или тайну его, или душу. Но он, конечно, не забредал более в Гарден-парк. Он был так же похож на дьявола, как фотографии на яблоко. Я бесконечно бродил по городу в поисках Елены, вглядываясь во все лица и витрины, но даже витрины той не нашел. Только собственное отражение — досаждало мне сходством. Никогда я его так часто не встречал. Оно мне надоело. Я себя не узнавал. Я стал себе казаться безликой толпою. Все вокруг напоминало что-то. Я силился и не мог вспомнить. Всякое что-то стало схоже с неким чем-то. Мир был весь зарифмован и многократно отражен. Все что-то напоминало. И все было не то. Я бродил как близорукой без очков, в тумане и мираже, как слепой. Асфальт передо мной расстилался в водную гладь, и по ней мчались вдаль от меня волны. Что это было за корма и куда я отплывал? Волны, фотографии, зеркала. О, как я был слеп! Слепец, певец! Я натыкался на собственное отражение и вздрагивал, будто в нем отразился другой, и удивлялся неизвестному мне стихотворению, писанному, однако, моей рукою. Сбылось то, о чем я мог лишь мечтать.